Великую княгиню назвали Елизаветой в честь одной из своих прародительниц, святой Елизаветы Тюрингской. Поэтому, перейдя в православие, она не захотела расстаться с этим именем, а только избрала себе новую небесную покровительницу, святую праведную Елизавету, мать святого Иоанна Крестителя, память которой православная церковь празднует 18 сентября. Александр III благословил свою невестку драгоценной иконой Спаса Нерукотворного, и эту икону Елизавета Федоровна свято чтила всю жизнь. В 1891 году Александр III назначил своего брата Сергея Николаевича генерал-губернатором Москвы. В городе, особенно в университете, постоянно происходили политические беспорядки. Для России наступало время тяжелых испытаний. В марте 1891 года Елизавета Федоровна писала отцу из Петербурга. «Дорогой папа, вы хорошо сможете понять, как великая доброта Саши и его доверие тронули нас. Но мы не можем и представить себе, какие большие перемены может принести нам жизнь в будущем. После 7 долгих счастливых лет нашей супружеской жизни, которую мы провели с нашими дорогими родственниками и друзьями здесь, в Петербурге, теперь мы должны оставить наш уют и начать совершенно новую жизнь.